Глава 18. Кирилл. «Какой я муж?» — переспросил, сделав вид, что не расслышал. Я чуть голыми руками кожу с руля не содрал, держал себя, чтобы не начать дубасить по нему. Мышка и так в дверь вжалась, смотрела гордо, а в глазах страх. Дожил. Самый родной человек боялся меня. «Мы разводимся, Кирилл». У нас дома в документах лежала бумажка в красной обложке. «Свидетельство о браке» называется, помнишь? Маша молчала. «Свидетельство о расторжении я как-то не заметил, а пока я его не видел, ты моя жена». «Что тебе от меня нужно? Ну, правда, я тебя бешу, не удовлетворяю, мешаю. Ну так живи, Субботин. Что ты в меня такую хреновую вцепился, м?» «Может, потому что люблю тебя?» — произнес тихо и очень серьезно. «Да, я сейчас свободен. Никто не держит, делай, что хочешь, но я не хочу. Ради чего мне добиваться всех благ в жизни, если не ради жены и сына? Я для них старался». Да, мы зашли в тупик. Я начал козлить. Но мне эта Марина, как и прочие бабы, по боку. Заигрался во всемогущего и рулящего, но Боженька все видит и сразу въебал под дых. Я понял, все осознал. Нельзя решить проблемы в семье за счет выгула на стороне, а левак совсем не укрепляет брак. Говно это пословица. «А ты когда с Мариной в постели был, сильно меня любил? Когда я бежал? Когда раздражался, любил?» «Кир, я просто надоевшая жена, к которой ты привык». «Маш, ну прости, я облажался. Я жалею. Ну скажи, что сделать, все сделаю. Мне было тебя так мало, всегда мало». «Да ничего не сделать уже. Мы прошли точку невозврата. Дело не в Марине даже. Мы сами обесценили друг друга. Тебе не хватало меня, а мне не хватало себя самой в нашем браке. Я не могу быть просто женой. Мне мало, понимаешь? Я мать, я медик, я хочу быть нужной людям. Или ты думаешь, что после смены горловые минеты делать буду или задницу подставлять?» Она горько хмыкнула. «Нет, с этим не ко мне. Я не хочу и не буду ставить на алтарь своей жизни мужчину и его член. Я не смогла стать для тебя идеальной женой и вряд ли уже смогу. Это нужно просто принять». Я посмотрел на нее с опасным прищуром и с обманчивой мягкостью поинтересовался. «То есть ты уже приняла?» «Приняла». «И что, одна теперь будешь?» «Ты думаешь, не найдется мужчины, который меня примет такой, какая есть?» Машка реально на полном серьезе меня об этом спрашивала. Вот так просто. «Это вот этот хрен на Каене такой понимающий, да?» «Это не твое дело. Но я отвечу. Это главврач больницы». «Ничего себе. Первый день работаешь, а уже главврач за тобой бегает. Святая Мария. Ты по воде, как Иисус Христос, не ходишь, не?» «Да пошел ты». Машка попыталась выкрутить ручку, но двери заблокированы. «Ты зачем вообще приехал? Снова оскорблять меня?» «Я просто хочу знать, что за мужик крутится возле моей жены». «Ничего тебе знать не положено. А если что-то не нравится, можешь пойти прямо у себя между ног». «А к тебе нельзя?» Я не смог совладать с собой. Слишком Машка красивая. А когда злилась, вообще атас. Румянец густой, губы алые, а мои руки алчные, загребущие. «Не смей», — она выставила дрожащую ладонь. «Не смей, понял? Больше никогда не смей касаться меня». Я очень медленно положил руки на руль, глядя исключительно перед собой. Это моя кара. Моя женщина боялась моих прикосновений. Нельзя давить. Никакой агрессии и силы. Я верну ее, докажу, что больше не обижу. Главное не потерять. Если Машку отпущу, то она уйдет навсегда. А этого допустить нельзя. Я ж только с ней, человеком с душой, себя ощущаю. Без нее машина. А ведь именно таким я хотел стать. Стремился быть одиночкой без слабостей. Но Машка все изменила. Я больше не хочу быть свободным и ненужным. Нужность ради чего-то — это фальшивка. А бескорыстно — это настоящее. Но я ведь никогда не буду больше один. У меня сын есть. Возможно, я во многом ошибся и был неправ, но сына не брошу. Я Пашку хочу увидеть. Пока мы не разобрались с нашими проблемами, хочу, чтобы он оставался у нас дома. Ему там будет лучше. Поверь, мы прекрасно живем с родителями. Он пошел в новый сад. Быстро ты все устроила. Не сдержал сарказма. Сжигаешь мосты, чтобы не передумать? Просто двигаюсь вперед. Долго собираешься у родителей жить? Давай дом сниму вам, пока мы не решим, как быть дальше». Машка закатила глаза, обреченно на меня посмотрела. «Кирилл, ты меня совсем не слышишь?» «Ну ты реально хочешь все похерить одним росчерком ручки? Всё, блядь, развод! Да нахрен он нужен? Я докажу, что смогу измениться и принять». Я обвел ее фигуру в воздухе. «Всю тебя. Хочешь, работай, Пашкой занимайся, рисуй, лепи. Только мне позволь рядом с тобой быть. Я смогу». «Мне это больше не нужно, понимаешь? Я не хочу. Я не прощу. Я не забуду. И жить рядом с тобой не буду». «А я не отпущу». Вспылил резко. «Я хочу, чтобы ты и наш сын были всегда рядом». «Когда мы были рядом, ты не особо нами интересовался». Теперь Машка иронизировала. «Крепись, Кирилл, крепись. Чужими женами интересоваться веселее, чем своей собственной. А наш собственности не убежит». «Маш, а ты можешь не быть такой злой стервой?» «Кирилл, мне от тебя ничего не надо. Хочешь помогать сыну – помогай. Хочешь купить ему квартиру – пожалуйста. Но не нужно это ставить в один ряд с моим возвращением. Мы больше не вместе». «Когда Пашке нужно будет отдельное жилье, сделаю. Сейчас мы говорим о тебе. Я куплю тебе квартиру, но только рядом с нашим домом. Это мое условие». «Возьми Пашу завтра после садика». Неожиданно спокойно заговорила. «У меня ночное дежурство. Я его сегодня подготовлю, что папа приедет. А теперь открой дверь. Меня дома ждут». «Последний вопрос. Кто этот главврач?» Машка тяжело вздохнула, но, кажется, так устала, что не могла бороться. «Это бывший куратор моей ординатуры». Я начал вспоминать. У меня отличная память на имена и лица. «Бельский, да? Ты восхищалась им, помнится?» «Я никогда не восхищалась другими мужчинами, когда ты был со мной. А может, я не чувствовал себя с тобой? Нужным себя не чувствовал? Что любишь, Маш, не ощущала?» «Тогда зачем ты колешься, но хочешь доесть этот кактус?» Посмотрела на меня серьезно и вышла из машины. Я не мог больше ее держать. Руки тряслись от желания встряхнуть и доказать, что все еще может быть хорошо. Как я умел это делать? Когда с Машкой не получалось, когда мало ее было, когда интересом своим время отдавала, брал ее, силой страсти себе возвращал. По-другому не умел, не знал как. Может, я реально тупой силовик и по боку два высших? А Машка королева, это 100%. Тут же вспомнился этот хлыщ на Порше. Интеллигентный, пафосный, не урод, что уж тут. Наверное, замоложевить умел только в путь. Врачи и те еще и ебливые братья. И моя жена с этим Бельским рядом. Ведь не проехал, сука, мимо, остановился, еще и говорил дерзко. Понятно все с ним. В Машке было то, чего не хватало многим женщинам. Внутренняя свобода. Жизнь подкидывала женщинам разные роли. Жена, мать, хранительница очага, и многие срастались с этим, терялись в череде масок. Машка всегда отвоевывала себя. Только сыном чувство вины поглощать начала, вырастать в кожу. Но моя жена сумела победить его. Сейчас Машка совсем другая. Уверенная и свободная в своих желаниях и стремлениях. Мужики только первично западали на красивое личико и ладную фигурку, шли за шлейфом феромонов, а потом интерес угасал, по себе знаю. А вот покорять внутренне свободную женщину — это совсем другой уровень удовольствия и несчастья одновременно. Потому что она всегда ускользала, всегда чуть выше тебя, на шаг впереди. Это заставляло любить и беситься одновременно. Я выехал с парковки с четким решением как минимум поднять всю подноготную этого Бельского. Я должен знать, кто крутится возле моей женщины. Я даже мысли не хотел допускать, что мог реально навсегда потерять свою Машку. Но и допустить, чтобы досталось какому-нибудь козлу, тоже не мог.